Часть вторая. Иной выбор. Глава первая. Шепчущий. Небольшая телега, доверху наполненная кувшинами с водой, неспешно двигалась по улицам города. Водовоз ненадолго останавливался возле ворот дома, снимал один из кувшинов с повозки и, осторожно, стараясь не пролить ни капли, опускал его возле двери. Забирал пустой, ставил на телегу и двигался к следующему дому. Было еще очень рано. Город спал, находясь в сладкой предрассветной неге на грани сна и пробуждения. Скоро торговцы начнут, зевая, открывать свои лавки и примутся готовить для вечно голодных горожан наваристую шурпу, легкий радующий душу сурпан и горячий, слегка сладковатый манси. Но пока еще этот час не настал. И лишь водовоз с парой осликов был единственными, кого можно увидеть на улицах. Шепчущий еще мгновение смотрел на водовоза и его тележку с кувшинами, затем отвернулся от окна и взглянул на владыку Тайвериса, все еще рассматривавшего город. «Как видите, владыка, я сдержал свое слово. Живые, разумные, обладающие душой и абсолютно беззащитные перед вашей силой. Вы без труда сможете собрать здесь урожай жизни, чтобы возложить их на алтарь нашего господина». Владыка Тайверис, все еще не веря своим глазам, пораженно качнул головой. Это было невероятно. Когда он получил от шепчущего письмо с предложением сделки, он хотел посмеяться над глупой шуткой. Как в мире игры можно скрыть что-то подобное? Целая страна с городами и селами, о которой никто не знал, ни владыки, ни полководцы, ни обычные игроки, без конца кружащие по мирам в поисках тех, кто поможет им подняться на еще одну ступень вверх. Целая страна, да еще такая беззащитная. Здесь нет ни могучих магов, способных обрушить заклинания на врагов, напавших на их народ, ни жрецов, способных призвать мощь богов, ни каких-либо развитых технологий и вооружения, позволяющих сражаться на равных с силами подвластными игрокам. Так почему же этот мирок уцелел? Почему он не повержен в прах, не растоптан? Почему на улицах ходят люди и стоят неуничтоженные города? Невероятно, но это так. Своим глазам он мог верить. «Сколько всего разумных ты хочешь мне отдать?» «Всю страну, владыка. Всех в ней живущих». «И сколько в ней сейчас живет?» — спросил владыка Тайверис, размышляя над чем-то своим. Шепчущий взглянул на своего советника, все это время стоявшего в отдалении от игроков. 1 837 200 живых, разумных, обладающих душой, и это не считая домашний скот и диких животных». «Неплохо». Владыка довольно кивнул головой. «Такое количество жизни полностью покроет как минимум одну ступень, а может и чуть больше, чем одну». Он с трепетом взглянул на свой медальон игрока. 63,5 ступени. Еще два шага, и половина ступеней, и он поднимется к огненному трону владыки, чтобы получить желанную награду. Стараясь не думать о предстоящем пире и том море эмбиента, которое огромным потоком потечет в него, владыка Тайверис спросил о том, что его так интересовало. «Как тебе удалось спрятать от остальных игроков это сокровище? Почему другие владыки ничего не знают об этом месте?» Шепчущий слегка склонил голову, делая вид, что размышляет над вопросом. На самом деле он прислушивался к средоточию разума, невидимой сетью, опутавшему разум владыки Тайвериса. Он чувствовал с трудом подавляемую жажду владыки. Ему невероятно сложно сдерживать себя при виде столь легкой добычи. Желание получить эмбиент почти взяло вверх над разумом игрока, и оно наверняка поможет ему заключить сделку на более выгодных условиях, чем предполагалось ранее. «Это было очень трудно, владыка. Когда впервые я оказался в этом мирке, пара десятков полудиких племен без конца сражались друг с другом за еду, воду и более плодородные земли. Я мог бы без труда убить их всех, это было бы несложно. И если бы еще кто-нибудь побывал в этом месте раньше меня, возможно, я так бы и поступил, но в этом месте я оказался первым и решил поступить иначе. Пара тысяч жизней мало на что могла повлиять в игре для меня. Приблизить лишь к очередной ступени и только. А их так сложно найти в мирах, доступных для игрока. Или они слишком сильны и в состоянии себя защитить, или наоборот, слишком слабы, и игроки их истребляют. Здесь сложилась идеальная ситуация. Примитивные разумные существа, наделенные душой и при этом не в силах за себя постоять. И я решил их не убивать, а оставить размножаться, создать возможности для того, чтобы их расплодилось как можно больше. Мне показалось это очень забавным. У дикарей есть домашние животные, которых они холят, лелеют, растят, чтобы, когда придет время, пустить их на мясо. Я решил с ними поступить так же. Вырастить из этих дикарей полноценный народ, чтобы, когда придет время, собрать урожай жизни. Дикари легко внушаемы и легковерны. Я принял облик, подобный им, и пришел к ним. Собрав все племена вместе, я назвал себя Богом, и они поверили мне после того, как я показал свою силу и убил тех, кто отказался повиноваться. Я был с ними долгие годы, передавая секреты ремесел, строил первый город и показывал, как делать хижины из глины. Я оберег их, защищал. Когда приходили болезни, лечил их. Одновременно я оберегал это место от других игроков, попавших сюда. Я убивал всякого, кто оказывался в этом месте, чтобы никто не смог о нем рассказать. Я разнес слухи о могучих существах, живущих на этом осколке, убивающих всех, отмеченных хаосом. Со временем игроки перестали сюда приходить. Больше никто не хотел испытывать на себе силу неведомых чудовищ. Спустя 40 лет я начал отлучаться из этого места по своим делам. За это время я придумал для них законы и заложил основы государства. Из других миров принес им растения, животных, инструменты, все необходимое для роста численности. С тех пор прошло 2 века. И вот, владыка, вы видите результаты моих трудов. 3 больших города, 50 малых, не считая деревень, Все эти годы мой слуга от моего имени управлял этой страной, заботясь о живущих в ней. Теперь настал момент, когда урожай созрел, и можно его собрать. Владыка кивнул, одобряя услышанное. Мало кто додумался бы до подобного. 200 циклов ждать, пока твой план исполнится. Только человек-змей способен на столь невероятное терпение и столь же невероятную самоуверенность. Ведь он, как и любой другой игрок, в любой момент игры мог погибнуть на обязательном турнире или во время странствий по мирам. Это место, в конце концов, могли найти. Какой-нибудь самоуверенный дурак, несмотря на слухи, мог рискнуть и прыгнуть сюда, когда шепчущего не было на месте, и потом разнести весть об этом мире среди других игроков. Да, риск велик, но он себя оправдал. Оторвавшись от своих мыслей, владыка взглянул на шепчущего. «Назови свою цену. Что ты хочешь за это место?» Желание убивать вновь нахлынуло. Как же хочется побыстрее закончить этот дурацкий торг, призвать гидру и сокрушить этот сонный городок. Услышать крики ужаса, мольбы о спасении и пощаде. С высоты пирамиды, построенной по приказу шепчущего, город виднелся как на ладони. Руки владыки Тайвериса слегка тряслись от возбуждения и предвкушения пира, когда потоки эмбиента хлынут в медальон. Мысли о предстоящем торжестве помешали ему услышать ответ на заданный вопрос. «Повтори еще раз, что ты сказал». «Отдайте мне гидру, владыка. Она будет платой за всю эту страну вместе с живущими в ней. Такова моя цена, и обсуждению она не подлежит». Потрясенный словами шепчущего, владыка даже растерялся. Он ожидал многого, но не подобной наглости. «Ты сошел с ума, если думаешь, что я отдам великого зверя, воплощение земли, в обмен на этот жалкий городок!» Шепчущий довольно улыбнулся. Он ожидал, что владыка будет торговаться, и был рад, что не ошибся. Благодаря средоточию разума он легко ощущал бушующую жажду эмбиента в разуме владыки. Пару дней назад владыка сокрушил благодаря силе гидры крупный город в малоизвестном осколке. Населявшие его человека-ящеры пали перед мощью великого зверя и под ударами заклинаний игрока. Полсотни тысяч жителей погибло там. Сейчас воспоминания о той бойне еще должны будоражить владыку, заставляя желать повторения. А тут... гораздо больший масштаб. Целое море эмбиента, которое так легко получить. Но об этом лучше молчать. Не стоит считать владыку глупцом, не способным совладать со своими эмоциями. Он не смог бы вознестись до тех высот, которых достиг, если бы не мог управлять желаниями. «Владыка! Я предложил вам то, что нужно, в обмен на то, что скоро утратит для вас значение. Вам осталась пара ступеней для восхождения к престолу нашего господина, и после этого момента все карты, как бы они ни были сильны, станут для вас ничем. Вы перестанете быть игроком и не сможете пользоваться ими. Все карты, предметы и существа, которыми вы владеете, вернутся в игру и станут доступны другим игрокам. Поэтому я предлагаю вам, отдайте мне гидру и возьмите взамен эту страну. По моему приказу жрецы, покорные мне, соберут население в городах, на религиозный праздник. Вы без труда сможете убить их, прежде чем они поймут, что происходит, и начнут разбегаться. Все получится легко и быстро. И вам останется лишь одна ступень, отделяющая вас от нашего владыки. Конечно, вы можете отказаться, но где еще так легко и быстро найдете столько жизни? На Тарпусе? Но живущие там отлично знакомы с игроками, а их оружие внушает уважение. Даже гидра не поможет вам, когда ее с орбиты начнут расстреливать термоядерными боеголовками. Сулаш? Но там после пары больших рейдов на весь континент в лучшем случае осталось пара сотен разумных, за которыми вы долго будете гоняться по тундре. Хилус? Санаргин? Валаска? Все эти миры вы знаете не хуже меня. Живущие в них либо слишком сильны, поэтому они до сих пор живы, либо слишком слабы, и поэтому их почти не осталось. В словах шепчущего заключалась правда, на которую владыке не нашлось что возразить. Игроки, как саранча, попадая в доступные для охоты миры, истребляли там все живое, не способное защитить себя. До ближайшего большого турнира еще 40 лет, но лучше бы его избежать. Ближайшим соперником, с которым наверняка предстоит схватка, был Вигри, повелитель Феникса, воплощение огня. Схватка обещала стать опасной. Когда ты в шаге от вечности, от награды, которой так долго шел, ошибаться нельзя. Но без гидры его колода теряла свою основную ударную мощь. Без нее собрать оставшийся урожай жизни для того, чтобы подняться вверх, будет трудно, а риск серьезно возрастет. Тот, кто узнает о том, что у него больше нет великого зверя, захочет рискнуть и атаковать владыку. Словно услыша его мысли, шепчущий опять начал говорить: «Я понимаю сомнения владыки и нежелание рисковать сейчас, когда почти вся дорога пройдена. Я вижу выход, который устроит нас обоих. Вы отдаете мне гидру, и я становлюсь ее хозяином. Затем я передаю ее вам во временное владение, скажем, лет на 10. За этот срок вы завершите сбор оставшихся жизней и вернете мне карту». Владыка Тайверис долго размышлял над словами шепчущего. «Пожалуй, такой вариант его устроит, только срок маловат. 40 лет с возможностью продления срока использования карты». Шепчущий отрицательно покачал головой. «Так не пойдет, владыка. Вы получите мой товар сразу, а мне придется долгие 40 лет ждать своей награды, рискуя жизнью и не имея возможности использовать принадлежащее мне. Учитывая мое уважение к вам, я готов согласиться на 11 лет без права продления». 38 лет с правом продления. 12 без права. После двухчасового торга, наконец, договоренность была достигнута. Если бы не желание скорее начать кровавый пир, буквально сводящее с ума, торг длился бы намного дольше. Такие вещи, как продажа великого зверя, должны обсуждаться намного дольше. Каждое условие заключаемого договора должно быть оговорено. Но 20 лет использования гидры с правом продления еще на 5 лет этого должно хватить, чтобы завершить вознесение. Карта гидры повисла в воздухе перед хозяином. Слегка надрезав запястье, владыка Тайверис написал на ней имя шепчущего. С этого момента он стал ее законным владельцем. К нему она вернется в случае гибели владыки Тайвериса, и он не сможет ни продать ее, ни подарить. Столько лет они были вместе, и теперь он отдал карту в чужие руки. Он не хотел отдавать ее никому, хотел, чтобы они вместе вознеслись к огненному престолу, но в игре за все надо платить свою цену. Это его цена, очередная плата за еще одну ступень к вершине. Сделка завершена. Имя на карте написано. Новый владелец повертел ее в руках, любуясь картинкой, вчитываясь в характеристики великого зверя. Он не спешил передавать ее прежнему хозяину. «Шепчущий, дай мне карту. Она мне необходима, а чего ты тянешь?» Жажда вновь окунуться в потоки эмбиента буквально сводила с ума. Владыка прислушался к себе. Никогда он не испытывал подобных чувств. Сконцентрировавшись, почувствовал воздействие чужой воли. «Да, так и есть». Эта зеленая чешуйчатая тварь все это время искусно подстегивала его чувства, разжигая жажду эмбиента. Да как он посмел? Ой, как он смог? Как он смог пробить его щит разума, защищающий владельца от ментальной силы других игроков? Ублюдок! Тварь! Владыка Тайверис захотел незамедлительно прибить мерзкую змею, распороть брюхо и вырвать ей хребет, и лишь в последний момент себя пересилил. Еще до того, как сюда попасть, он и Шепчущий заключили договор о ненападении, который, как и положено, был скреплен клятвой на книге. И теперь эта клятва запрещала ему нападение на Шепчущего. «Сволочь!» — воздействовал на него силой своего разума, не причиняя никакого вреда напрямую, тем самым не нарушив своей клятвы. Наконец, отвлекшись от созерцания карты, Шепчущий не спеша произнес: «Владыка, вы так торопились завершить сделку, что мы не успели с вами обсудить плату за использование моей карты. Согласно правилам игры, за право временного владения полагается платить. Мы с вами договорились о сроке, на который вы получите мою карту. Хотелось бы узнать, как и сколько вы собираетесь за нее платить». Крик ярости и гнева, разнесшийся над городом, распугал всех птиц с окрестных крыш и заставил людей в испуге посмотреть на храм великого божества, возвышавшийся над городом. Палочка с благовониями скупо дымила, наполняя зал приятным, успокаивающим запахом. После активного использования дара голова немилосердно болела. Подобранные за годы жизни благовония, успокаивающая музыка и легкий травяной чай хоть немного помогали забыть о боли, немилосердно давящей на затылок. Советник, морщась, пил травяную гадость. Чтобы хоть немного отвлечься от горьковатого вкуса, он спросил: «Господин, вы не слишком переусердствовали во время торга? Боюсь, что у вас теперь будут серьезные проблемы с владыкой Тайверисом. Он наверняка захочет отомстить». Шепчущий вяло шевельнул рукой. Зелье усиления дара, выпитое накануне встречи, сработало прекрасно. Он смог без труда преодолеть щит разума и прочую защиту владыки от воздействия других игроков. Все прошло великолепно. Он сумел манипулировать сознанием, разжигая жажду эмбиента, что мешало владыке сосредоточиться на переговорах и позволило ему допустить столь глупую ошибку — не говорить заранее плату за пользование картой. «Ерунда! Боюсь, что у него сейчас гораздо более важная задача, чем месть мне за эту маленькую шутку. 20 лет — это не так уж и много в масштабах игры, и сейчас он должен беспокоиться о том, как подняться на следующую ступень к вершине, а не как убить меня. К тому же это будет не так уж и просто — отыскать меня в сфере миров. Конечно, придется проявить осторожность. В большом списке врагов появилось еще одно имя, но 7 карт, полученных в результате сделки помимо самой Гидры, стоили того. У владыки Тавериса не нашлось нужного количества дайнов, и он был вынужден рассчитаться картами в качестве платы. Чтобы немного отвлечься, захотелось еще раз посмотреть на пополнение своей колоды. Золотая сфера — редкая карта, которую высоко ценят в мирах игры. Она защищает своего хозяина от любого враждебного воздействия, физического и магического урона. Воздействие существ, правда, лишь до определенного предела, после чего исчезает. Следующая карта — серебряные желуди, карта растений. Можно использовать ее в саду, посадив желуди, и со временем, спустя десятки циклов, там вырастет серебряный дуб. Удивительное растение, кора листьев и желуди, которого входят в состав десятков весьма недешевых зелий. За них игроки не будут жалеть дайны. Еще одна карта. На ней изображен пергаментный свиток, перевязанный красной лентой с прикрепленной к ней массивной металлической печатью. Карта знаний, содержащая в себе какой-то рецепт или чертеж, тоже весьма ценная вещь. Оставшиеся 4 карты были составлены элементами различных артефактов, тоже имевшие ценность, но не такую значительную, как первые 3. Все равно добыча хорошая, особенно золотая сфера. Владыке Тайверису больше всего не хотелось расставаться с ней. Но нарушить правила игры он не мог. Жаль, что они регулируют плату за временное использование карт, иначе бы он всю душу из него вытряс. Советник, терпеливо ждавший, пока хозяин налюбуется своими новыми картами, негромко спросил: «А как вы думаете, что владыка Тайверис теперь предпримет? Что или кого он принесет в жертву ради возвышения?» «Да какой он владыка!» — шепчущий недовольно фыркнул. «Выскочка и дурак, которому 2 раза крупно повезло. Первый раз, когда он нашел чумную сферу в каком-то всеми богами проклятом мирке и потом разбил ее в Латуане, в высокоразвитом техномире. После начала эпидемии он меньше, чем за 2 цикла поднялся на 13 ступеней. И во второй раз, когда на тайных тропах встретил владыку Арамуса, предыдущего хозяина Гидры, тот, тяжело раненый, отступал после неудачного штурма обители слепых пророков. Он там почти всю свою боевую колоду растерял и заодно руку вместе с картами. Тайверис его добил и получил во владение Гидру, а с ней меньше, чем за 100 лет поднялся на 5 ступеней. Если бы это был настоящий владыка, я бы с ним такой фокус не рискнул провернуть». Шепчущий замолчал, и советник так и не услышал ответа на свой вопрос. На секунду подумал, что его хозяин начинает впадать в маразм. Но это было не так. Просто шепчущий предпочел не отвечать, ибо ответ на этот вопрос стоил слишком дорого. Во время разговора при упоминании миров, открытых для атаки перед возвышением, шепчущий уловил наименование одного из них в разуме владыки Тайвериса. Это вполне возможно следующая цель. За такую информацию владыка Салкин щедро заплатит. Он уже лет 200 мечтает достать владыку Тайвериса, а заодно это поможет решить и проблему шепчущего. Не понадобится ждать 20 лет для того, чтобы получить обратно великого зверя. И мести со стороны владыки тоже не надо опасаться. Да, это был бы идеальный исход. Главное, чтобы Тайверис не отказался от атаки и не передумал. Порадовавшись перспективами, шепчущий вернулся к делам сегодняшнего дня. Подмывало использовать карту знаний, чтобы узнать, что именно она в себе содержит. Может, путь в сад поющих камней. Он уже сотню циклов разыскивает это место. Или рецепт зелья вдохновения, использовав которое, можно серьезно расширить возможности средоточия разума. Но без этих жутких головных болей, что вызывает обычные зелья, или... Нет, сначала нужно закончить с делами, а потом можно и отдохнуть. Поплавать в бассейне, полежать на золотистом горячем песке и послушать шепот звезд. Советник терпеливо ждал, не прерывая размышления господина. Работа, которую ему поручил хозяин почти 200 лет назад, успешно завершена, и сделка состоялась. Хозяин получил то, что хотел. Великий зверь, наконец-то, его. Теперь настала и его очередь получить обещанную когда-то награду. Все эти годы он управлял землей благословенных, так когда-то называл ее шепчущий. Он предавал, обманывал, убивал, делал все, чтобы выполнить волю своего господина. И не только из страха наказания, но и в надежде обрести обещанное. По его приказу были казнены, оклеветаны жрецы истинных богов, каким-то образом появившиеся в благословенных землях. Когда во время отсутствия господина возникли игроки, случайно попавшие в это место, он объявил их потерянными богами, устроил в их честь праздник, делал все, чтобы растянуть время до прибытия господина, чтобы эти игроки не успели исчезнуть в игре и не разнести весть о беззащитном народе. Долгие годы эпидемии, бунты, заговоры, знати, желавшие самостоятельно управлять страной, все это делалось ради одного мига. Шепчущий, долго не моргая, смотрел на своего слугу, а потом не спеша протянул ему свиток, перевязанный кожаной лентой. От него неприятно холодило пальцы, но, не обращая внимания на ощущения, советник торопливо размотал ленту и открыл свиток. «Это он, тот самый договор, много лет назад подписанный им». Буквы расплывались перед глазами, но он дословно помнил текст, который подписывал когда-то 20 лет власти в обмен на собственную душу. А вот и его подпись. Несмотря на прошедшие века, кровь на договоре не выцвела, а буквы не стерлись, по-прежнему складываясь в его имя. Чонграк. Слезы сами потекли из его глаз. Он плакал и проклинал тот миг, когда, мечтая о власти, подписал этот договор. Он получил все, о чем мечтал. Титул, давший ему власть, и богатство. Но все равно все это было отравлено с момента подписания сделки. Все перестало радовать его. Просыпаясь и засыпая, он помнил о том, что еще один день прошел, приближая к расплате. Потом тот миг настал. Обжигающие холодные пальцы ледяного господина вырвали его душу из тела, и заточили в огромный ледяной кристалл, где он сотнями других сходил с ума от леденящего холода без надежды вырваться оттуда. Их боль и страдания служили силой для хозяина, которую он преобразовывал в то, что ему нужно. Холод высасывал все, что составляло естество человека. Рабы утрачивали имена, память, эмоции, постепенно растворяясь в ледяной тюрьме, куда их поместили. Из этого ада его и выдернул шепчущий, когда ему для каких-то своих целей потребовался опытный помощник, способный, если надо, управлять страной. «Теперь твоя душа принадлежит тебе. Отныне ты свободен». «Благодарю, господин!» Советник опустился на колени и склонил голову перед хозяином, прижимая к себе свиток с договором. «Ни месть, ни власть, ни богатство не стоят того, чтобы ради них расстаться с искрой Творца, горящей в тебе, тем, что люди называют душой». Если бы они знали, что уготовано тем глупцам, которые, поддавшись на посулы служителей тьмы, с ней расстаются. Жизнь — это краткий миг, а потом наступает расплата. Но глупцы находятся всегда. Судьба дала ему шанс, и теперь он его не упустит. Теперь он по-другому проживет свою вновь обретенную жизнь, ценя каждый миг бытия и свободы. Он наверстает все то, что потерял веками, служа Нагу. О, боги, неужели он свободен? Не раб, не вещь, принадлежащая господину, игрушка в злых руках, способных в любой миг вернуть его туда, откуда достала. «Встань!» — буркнул шепчущий раздраженно. «Мне неприятно смотреть на тебя такого. Ты выполнил свою работу. Я выполнил обещание. В качестве дополнительного подарка я дам тебе возможность выбрать место, которое станет тебе новым домом». Призвав книгу, он извлек из нее большой атлас миров. «Выбирай, где ты хочешь жить». Советник, торопливо листая страницы атласа, ткнул в одну из картинок — черепашьи острова. Хороший выбор — солнце, море, буйная зелень и сладкие фрукты. По договоренности среди владык и полководцев это место считалось нейтральным в игре. Не так уж много существует мест, куда хочется попасть во второй раз. И это являлось одним из таких. Яркое желтое солнце, множество мелких островков безобидными туземцами, небольшие джунгли безопасных хищников, много фруктов и отличная рыбалка. Это место берегли, устроить сражение можно и в десятках других миров. Туземцев тоже не трогали, чтобы было кому обслуживать игроков. «Держи. Тебе на дорогу», — протянул он пару связок перламутровых раковин. «Это местные используют в качестве денег. Сразу, как туда попадешь, постарайся побыстрее покинуть территорию, доступную игрокам. И помни, ты теперь обыкновенный человек со всеми его слабостями. Болезни, раны и смерть — все это теперь часть твоей жизни». «Благодарю, хозяин. Я буду об этом помнить. А теперь ступай к вратам. Я настрою их, и ты переместишься на черепашьи острова». Советник уже давно отбыл на новое место, а головная боль продолжала мучить. Она пульсировала в затылке, не давая возможности думать о чем-то, кроме нее. С трудом приподняв тело, шепчущий неуклюже пополз к бассейну с небольшим водопадом, наполненным леденящей холодной водой. Окунуться в его воду, подставить голову и плечи под холодные струи, позволить потоку забрать боль, унести ее прочь и, наконец, обрести ясность мышления. Он полз не спеша, любуясь своим домом. Дом — это тело, а хозяин — душа. Взгляни на тело и увидишь душу, так написано в золотой книге нагов, хранящей мудрость, собранную за тысячелетия существования империи вечных. Сначала он обрел дом, долгие циклы собирал для этого дайны расчетливо и бережно откладывал их, приближаясь к своей цели. Собрав нужную сумму, он пересек порог лавки в городе двойной спирали. В его жизни потом будет еще множество других событий и достижений: победа на великом турнире хаоса, разгром черного пустынника, кровного врага, с которым они враждовали почти 400 лет, и много других событий, больших и малых. Но именно это он считал определяющим своей жизни, поворотным моментом, позволившим вырваться из круга обычных игроков и стать на путь владык. Многие ему говорили о том, что дайны, потраченные на получение заветного ключа, можно было потратить с большей пользой. Купить оружие, карты, новых слуг и рабов. «И где все те, кто говорил пустые слова?» «Мертвы!» И это лучшее доказательство его правоты. Ведь именно это место позволило сделать первый шаг к обретению могущества и власти. Дом давал неоспоримо много. Это признавали все. Место где-то неуязвим для других игроков. Ни один игрок не сможет к тебе попасть, не получив приглашения, что уж говорить о том, чтобы напасть на хозяина. Дом шепчущего являлся отдельным миром вне времени и места. Он создавался тогда, когда игрок проворачивал ключ, открывающий дверь на площади игроков. Это место оставалось таким, каким его хотел видеть хозяин в момент открытия двери. Дом шепчущего был парящим островом в океане вечности. Он висел в пустоте, в окружении звезд, и вокруг него всегда сохранялся полумрак тропической ночи, при котором почти так же светло, как и днем, но нет обжигающего глаза сияния солнца. С виду это был небольшой двухэтажный дом с мраморными колоннами, обвитыми сиреневым плющом. Он напоминал Нагу детства, когда он вместе с отцом ездил на лето в горы, где у его семьи был небольшой охотничий дом. Дом сложен из огромных мраморных блоков, при прикосновении к которым чувствуется тепло, источаемое ими. Широкая лестница, ведущая наверх, без каких-либо ступеней. Расположение комнат идеально повторяло то, что заведено во всех домах империи нагов: оружейная, библиотека, комната отдыха, сокровищница. Он потратил много усилий и дайнов, чтобы наполнить этот дом вещами, которые бы ему соответствовали. Широкие кушетки, на которых так удобно лежать, вдыхая запах курительных смесей, тонкие гобелены из шелка с вытканными на них сценами охоты и сражений, драгоценные ковры, мебель, коллекции оружия, драгоценности — все это и множество других вещей он принес сюда из сотен миров. Что-то было трофеями, взятыми им у поверженных врагов, что-то куплено у других игроков или отнято силой. Наг не слишком любил платить за то, что можно просто забрать. Если хозяин не в состоянии удержать и защитить то, чем владеет, значит, он этого недостоин. Шепчущий бросил довольный взгляд на свою недавнюю покупку. Небольшие вазочки, вырезанные из зеленоватого камня, в которых горели благовония. Когда-то они украшали собой храм далекого и уже забытого светлого божества. Искусный мастер потратил долгие годы на создание этого шедевра. Годами он вырезал эти чаши из прочного, почти не поддающегося обработке туаманита. Лишь вера и невероятное терпение позволили мастеру закончить работу. Уже другой гравировщик создал рисунки на чашах, ибо, начав вырезать их юнцом, спустя 40 лет мастер закончил их стариком, почти ослепшим от тяжелой работы. 40 лет беспрестанных трудов и 6 небольших чаш — таков итог этой работы. Подвиг, совершенный во имя Бога и вряд ли замеченный им. Шепчущий обожал такие вещи, хранившие в себе душу и память Творца. Благодаря средоточию разума он мог чувствовать то, что чувствовал мастер, создавая их. Отголоски эмоций, мысли, которые приходили ему в голову, все это хранили в себе вещи, и чем больше мастер отдавал, тем лучше это чувствовалось. Историю про мастера и его труд рассказали ему сами чаши. И у каждой вещи в доме была своя история, рассказывающая о судьбе давно уже ушедшего мастера, который продолжал жить в работах, созданных им. Красота чаш на время заставила забыть о головной боли, и вернулось хорошее настроение. Открыв широкие двери своего дома, шепчущий выполз в сад, служивший еще одним предметом гордости и зависти игроков. Игра хаоса по воле смеющегося господина позволяла игрокам идти разными путями к достижению цели, в том числе и самостоятельно создавать все необходимое им для продолжения игры. Не хочешь платить дайны? В лавке за зелье лечения? Пожалуйста! Можешь создавать их сам, нужно лишь найти или купить рецепты, в которых подробно написано, что нужно для их создания. Чем эффективнее зелье, тем сложнее найти рецепт и дороже составляющие. Поэтому большинство игроков на это просто не тратили время, предпочитая покупать уже готовые эликсиры. Но если никуда не торопиться, и у тебя есть дом, можно создать сад и самому выращивать все составляющие, не опасаясь того, что другие игроки придут и разрушат созданное тобой. Здесь, в безопасном месте, вдали от всех, он создал свой сад. Вырастил его из растений, собранных в разных мирах и найденных в картах. Вот солнечный папоротник. Огромные листья широко раскинулись по земле, ловя свет далеких звезд. Чуть дальше кусты кровавых роз, хищных плотоядных цветов, которые нужно ежедневно поливать свежей кровью. Хрустальные колокольчики, неслышно колышущиеся на ночном ветру. Вдали он увидел садовника, слугу, призванного им для ухода за садом. Когда-то он был человеком, владельцем собственного сада, который любил слишком сильно. Долгие годы он ухаживал за ним, отдавая всего себя, пока не случилась беда. Соседские дети пробрались в сад в отсутствие хозяина, и мальчик сорвал и подарил девочке красивый цветок, росший отдельно от всех. Редчайшую пепельную розу, расцветавшую раз в 20 лет на один краткий день. Их искали всем городком, но долго не могли найти, пока не обратились к местной гадалке. И она подсказала, что их надо искать под розой в месте, где много цветов. Детей там и нашли, закопанных под розовым кустом, лежавших в обнимку с цветком, который они сорвали. Ярость горожан не знала предела. Садовника повесили на городской площади, а сад сожгли. После смерти его душу не принял свет, в нем его не было, но и тьма его отвергла, в душе садовника не нашлось места для тьмы. Его призрак так и не смог покинуть место, которое он так любил. Его часто видели бродящим по пустырю, где когда-то рос его сад. Шепчущий нашел призрака и предложил заключить сделку. Его душа в обмен на возможность создать новый сад. С тех пор призрачный садовник стал его верным слугой, много циклов ухаживающим за доверенным ему садом. Силуэт садовника неспешно подплыл к нему, каким-то образом сумев уловить желание хозяина с ним поговорить. «Хозяин, подбери место для посадки желудей серебряного дуба». «Повинуюсь». Силуэт полетел дальше, выполняя волю господина. Шепчущий пополз по дорожке из розовых камней. На миг он замер, залюбовавшись небольшой статуэткой из янтарного камня, изображавшей девушку. Сегодня она танцевала. Каждый раз, когда он ее видел, статуэтка принимала новую форму. То она задумчиво смотрела вдаль, то как будто бы куда-то шла, прогуливаясь по парку, и замерла в тот миг, когда на нее упал взгляд игрока. Прическа, платье, даже украшения на ней всегда оставались безупречными и разными. Можно было разглядеть мельчайшие детали. Это поражало и удивляло. Сегодня она явно танцевала что-то странное и возбуждающее. В яростном порыве вскинуты руки, горделивый взгляд устремлен вдаль, одна нога слегка согнута в колени, и все тело замерло, как перед прыжком. На ней почти ничего нет, кроме небольшого хитона и изящных сандалий на ногах. Сегодня она как жрица, танцующая перед Богом, и эти вскинутые руки, может быть, это мольба о помощи? Например, о дожде, чтобы спасти свой народ от засухи. Кто знает. Шепчущий тряхнул головой, отгоняя наваждение. Небольшой грот с каменным бассейном располагался на самом краю острова. Шумным потоком холодная вода падала в чашу и, переполняя ее, выплескивалась через край, устремляясь вниз за пределы летающего острова. Это место было еще одним напоминанием из прошлого. Там, в горах, где проходило его детство, находился похожий грот, куда после охоты юный Наг часто приходил, чтобы искупаться. Там он в первый раз смыл с рук кровь жертвы. Там под струями холодной воды мечтал о будущем, о величии и славе. Сейчас он смотрел на свое отражение в воде. Несмотря на прошедшие циклы, его тело совсем не изменилось. Чешуя на теле по-прежнему зеленоватая. Она так и не приобрела благородный золотистый цвет, который должен появиться с возрастом. Зато ни клыки, ни когти на руках не потеряли своей остроты. Длинные, сильные руки по-прежнему могут сломать одним рывком шею врагу. Его хвост не утратил своей силы, и, если надо, способен бросить тело на десяток шагов вперед или неожиданно ударить врага. Его глаза по-прежнему хорошо видят и не утратили привычного фиолетового цвета. Его тело и разум в превосходной форме. Тело, несмотря на прожитые циклы, не стало дряхлым, а разум не утратил остроты. Отбросив мысли, он бросил свое тело вперед, нырнув в глубину бассейна. Интересно, а его родня, оставшаяся дома, может ли похвастаться подобным благополучием? В игре он уже дольше 700 циклов, но родственники все еще могут быть живы. Наги в среднем живут около 1000-1200 циклов. А последний император прожил почти 2000 лет, пока его не придушили наследники, слишком уставшие ждать его естественной смерти. Вода сделала свое дело, забрав усталость и головную боль. Шепчущий сидел на кушетке и просматривал почту. Сообщений было немного. Владыка Тайверис не пожалел дайнов, чтобы прислать письмо с пустыми угрозами. Видимо, хоть так решил выплеснуть злость. Это сразу можно удалить, даже дочитывать не стоит. Еще одно, это уже интереснее. Владыка Арахн приглашает встретиться. Арахн – один из немногих игроков, с которыми Шепчущий старался поддерживать хорошие отношения. Огромный паук был опасным другом и умным врагом, во многом мыслившим и действовавшим так же, как и Наг. С Арахном они знакомы уже не одну сотню циклов и не раз проводили совместные рейды. Видимо, и сейчас паук хочет поохотиться в местах, где в одиночку может не справиться. На это приглашение стоит ответить и назначить день встречи. Открыв последнее из писем, Шепчущий внимательно прочел его, после чего одним рывком выбросил свое тело из кушетки. Отмахнувшись от садовника, что-то пытавшего ему сказать, Шепчущий стремительно пополз к вратам, открывающим путь в город двойной спирали. А вот и они. Дверь, висящая в пустоте. Рядом с дверью на небольшом пьедестале стоял каменный диск, покрытый странными рисунками. Немного его покрутив, Шепчущий выстроил рисунок двойной спирали, настроив врата на перемещение в город игроков. Он открыл двери и стремительно нырнул в светящийся проем.